Глава 7. Анвар. Он проснулся позже нее. Амаль уже не было в кровати, когда наконец разлепил глаза. На часах почти 10 утра. Хорошо так он заснул, с учетом того, что вчера не было ни алкоголя, ни загулов. Зато было что-то намного важнее и ярче. Закрыл глаза, прислонив кулак ко рту, вспоминая ночь. Ее нежное девственное тело. Ее робость и страх. Конечно, он привык несколько к иному. Разнузданности, раскрепощенности, смелости и отсутствию запретов в постели. Но невинные красавицы тем и хороши, что имеют удивительно хорошую опцию – настройку под себя. Он всему ее научит. Сделает идеальной, желанной и желающей. Ну а если не получится, то всегда есть другой вариант. На стороне. В конце концов, он мужчина. Анвар – пытался вспомнить хотя бы одного мужчину из своего окружения, у кого бы не было любовниц, и не мог. Разве что Василь, да и вокруг того ходили разные противоречивые слухи. Встал, вальяжно потянувшись. Так и прошел совершенно голым по квартире в поисках своей желанной добычи. Она сидела на кухне, пила растворимый кофе. Какая-то потерянная и растерянная. «Здравствуй, красавица!» «Ты почему не спишь?» — спрашивает, совершенно не смущаясь своего внешнего вида, подходя к полке, доставая оттуда банку и заваривая себе тот же напиток. «Не спится», — отвечает еле слышно, глаза отводит, наклоняется к девушке, поднимает пальцами лицо за подбородок. «Все хорошо, Амули? Сильно больно сделал?» Она машет отрицательно головой, но ему не нравится ее состояние. Не такими он привык видеть девушек после секса, хотя... Разве у него были девственницы? Даже если были, он мало интересовался их состоянием после, это уж точно. «Все хорошо», — отвечает утвердительно, выдавливая из себя улыбку. «Может, ты прикроешься?» — спрашивает снова, смущенно отводя взгляд. Он улыбается провокационно. Увидел ее высокую грудь в разрезе халата и снова затвердел. Напугал ее, видимо. «Не бойся, пташка. Сейчас не трону тебя. Пусть все заживает до вечера». Она поморщилась от его слов. Лишь отхлебнула из чашки, шумно выдохнула, смотря в сторону. «До вечера?» спрашивает с опаской. Слышит его смешок. «Но неужели ты думаешь, что, открыв для себя ворота, я не буду туда заходить?» Ее всегда раздражали подобного рода фразы по поводу женской анатомии. А теперь уж тем более, от него, в ее контексте. Цинично это все звучало, как-то по-мужлански. «Что теперь будет?» – спрашивает опасливо. Боится малышка. Сегодня голова остыла, и на место смелой девочки пришла разумная дочь премьера. Анвар разворачивается, уходит обратно в комнату, натягивает на себя джинсы, оставляя голым торс. «Все предельно просто!» — кричит из коридора. «Через неделю я поеду в Дамаск. Поговорю с Василем. Расскажу, что любим друг друга, что хотим пожениться. Попрошу твоей руки!» «Про это тоже расскажешь?» Она подбирает слова, сгорая со стыда, нервничает. «Если все пойдет по плохому сценарию, то да. Расскажу!» Возвращается обратно в комнату, поднимает на нее испытующий взгляд. «А что означает «по плохому сценарию», Анвар?» Усмехнулся. «Если твой отец не захочет отдавать тебя мне, придется признаться, что я тебя подпортил». От его слов Амаль снова вздрагивает. Отворачивается к окну, обхватывая себя за плечи. Анвар тут же подходит к ней вплотную, заставляет встать. Нежно гладит по телу, прижимает к своему голому торсу, целует глубоко в губы. «В первый раз всегда больно, малышка. Обещаю, потом будет намного лучше. Сказочно лучше. Тебе понравится». Она молча кивает, веря ему, сглатывает ком в горле. «Анвар». «Что, Амули?» «Я боюсь. И какое-то предчувствие неприятное, даже не знаю. Может, не стоит спешить? Повременим с разговором с папой». Поднимает на него встревоженные глаза. «Прекрати. Все будет хорошо. Нам будет хорошо, вот увидишь, Амули». Нежно целует в лоб. Выпускает, наконец, из объятий. «Разве не этого мы оба хотим? Быть вместе? Всегда?» «Да», — тихо соглашается она, смотря в одну точку. Днем он выехал в город по делам. Пару встреч с партнерами, обед со старым приятелем, а вечером пришел обратно. Снова не спрашивал, снова был настырен. Амаль боялась, зажималась. Наружу вылезли все возможные страхи. «А может, сегодня только руками? Пусть все заживет», — тихо попросила она, когда он начал ее раздевать голодно. Усмехнулся. «Практика в этом деле самая важная, Амали. Перестань, я буду нежным». Может быть, он и был нежным. Вот только она снова корчилась от боли, инстинктивно отстранялась при каждом его толчке, была, на его удивление, совершенно сухой, какой он не помнил ее ни разу во время их ласк. Быстро доведя себя до пика и увидев заметное облегчение в глазах девушки, недовольно поджал губы. Сколько мороки с этими девственницами. Он привык к яркому сексу, необузданному, а здесь... Это даже не секс. Пародия на него с какой-то святой мученицей. Ничего, Анвар, ничего. «Прояви терпение. Хотя бы раз в жизни прояви терпение», — пел себе под нос, успокаивая, что это лишь вопрос первого времени. Амаль. Разве не этого она хотела всю жизнь? Не об этом мечтала? Самый красивый и желанный на протяжении многих лет ею мужчина лежит рядом. Голый. Ее первый мужчина. Но почему-то в душе щемит. Она слышала, что такое бывает после первой ночи. Девушка пребывает в шоке, гормоны играют. Все мы представляем секс чем-то сказочным, обязательно возносящим нас в небеса, обязательно заканчивающимся оргазмом. Кто из юных девочек не воровал в материнской спальне или не искал на просторах интернета нелепые и прекрасные романы о любви, где каждый раз, особенно первый, фейерверк, эйфория, экстаз. Экстаза не было. Было возбуждение, волнение, предвкушение и страх. Боль была, словно змея, шипящая между ног. Непривычная близость мужчины. Его запах, его присутствие слишком близко, слишком рядом. Все это дезориентировало ее, смущало, вгоняло в ступор и смятение одновременно. Почему-то хотелось завернуться в теплую, уютную пижаму с большим мишкой на груди и снова вернуться в свою детскую. Хотелось отыграть все назад. Может быть, она не была готова? Может быть, она еще слишком мала для таких приключений? Ну, есть девушки, которые рано созревают для отношений. А она, видимо, нет. Во второй раз неприятная червоточинка в душе стала свербить еще больше. Она уже была готова к этой боли, мысленно ее отторгала, как и саму мысль о сексе. И это то, о чем поют такие дифирамбы, слагают поэмы. Неужели все настолько приземленно и банально? Наверное, только мужчинам бывает хорошо в постели, а женщинам приходится раз от раза только страдать. Просто они это умело скрывают, чтобы не разочаровывать мужей и не пугать неопытных девушек. Бедная ее мать. Бедные они все, имевшие несчастье родиться женщинами. Снова подумала об Анваре. Ведь ее эмоции к нему не изменились. Она все так же продолжала его считать неимоверно красивым, удивительно притягательным, добрым, ярким. Все ей нравилось в нем. Но вот как начинала вспоминать их интимный контакт... «Что ж, придется свыкнуться». Она будет подстраиваться под него, он под нее. Ей ведь хорошо было от его рук. Пусть ласкает ее хоть изредка руками, а она будет иногда соглашаться на традиционный секс. Так, наверное, все и делают. Иначе как вообще жить парам вместе? Да и зачем? Ох, могла бы она, отыграла бы все назад. Еще хоть немножко бы пожила в иллюзиях. Только вот что теперь делать? Анвар был настроен решительно. Слишком решительно. Это маниакальное рвение сделать ее своей. Ее настолько пугало. Откуда вдруг такая странная перемена? Ей казалось, он тоже не спешил форсировать их отношения. А теперь уже вроде и нет места отступать назад. Говоря языком общества, в котором она выросла, он ее испортил. Пометил собой. Кому теперь понадобится бракованный товар? Почему-то перед глазами всплыл образ Фахда. И тело снова обдала волна стыда и раскаяния. Девушка так и не смогла для себя сформулировать, что чувствует к нему. Их последняя встреча оставила после себя больше недосказанности, чем хотелось бы. Все эти недели он больше никак не давал о себе знать. Только одинокая жемчужина, подаренная им, красовалась на трюмо в спальне. Амаль то и дело брала ее в руки, восхищалась нежным блеском перламутра, ее идеальной гладкостью и приятной прохладой. Какой-то живой, не такой, какой бывает просто у холодных предметов. А еще все время в голове прокручивала их разговор с Элли Маабом. На следующий день после показа, когда чувства Амаль во всех смыслах были в полном раздрае. «Платье, в котором ты вышла на показе, было сразу куплено, Амаль», сказал он, посмотрев на нее многозначительным опытным взглядом. «Его купили втридорога. Плюс выкупили права на пошив. То есть я больше не имею права создавать аналогичное произведение. Теперь в мире будет существовать только один экземпляр. Только одно платье. Самая высокая цена, какую я только получал за созданный мною наряд. Догадываешься, кто его купил?» Амалия нервно сглотнула и молча опустила глаза. Сердце учащенно забилось. Она не знала, радоваться или ужасаться своей догадке. «Что у тебя с наследником Магдиси, Амаль? Мне ты можешь сказать?» «Ничего. Мы просто... друзья. Знакомые. С раннего детства». Мааб улыбнулся. «И поэтому его высочество приезжает специально на мой показ, платит по $2000 каждому гримеру, чтобы те незаметно ушли из-за кулис. Уводит тебя за собой. А на следующий день покупает за $1 миллион платье, в котором ты закрывала показ. Ну-ну». Амаль молчала. Что она могла сказать Маабу? Она и сама не понимала, что происходит. «Мой тебе совет, девочка. Подумай. Фахд Магдиси относится к той категории мужчин, которые засасывают как дрезина. Ну и как эта самая дрезина, они способны удушать, убивать, подавлять. Для европейцев все мы арабы. Ты и твой папа, я, Фахд. Но на самом деле все иначе. Мы с тобой из Ливана и Сирии. Мы – левантийцы. В нас кровь финикийцев. Мы – мореплаватели. Но мы – оседлый народ. Мы выросли среди гор и зелени. Они – люди пустыни, кочевники, жестокосердные от суровой действительности. Их железный характер ковался веками. Мужчины из их среды слишком скуп на эмоции и сантименты, чтобы капризная, красивая принцесса, типа тебя, чувствовала себя комфортно, став частью их мира. Их сердца всегда в поиске, в беспокойстве, в вечном движении, в буквальном смысле. Для них только в этом жизнь. Ведь если верблюд останавливался посреди пустыни, наездника ждала неминуемая гибель. Для них стоять на месте, неважно, образно или буквально, это смерть. Они не такие, как мы. Мы не такие, как они. Одно только название общее и относительно общий язык, хотя их диалект сильно отличается от нашего. Фахд вырос в иной культуре, чем ты, девочка. Ему всегда будет мало одной женщины. Посмотри на его отца. Ты можешь стать королевой нового эмира Дубая. Но тебе всегда придется его делить с другими женами, многочисленными любовницами, протеже или наложницами с его насыпного острова». «Насыпной остров с наложницами?» Она вскинула бровь от удивления. По телу почему-то пробежал укол уязвленности. Мааб улыбнулся, а потом отмахнулся. «Слушай, я не хочу заниматься передачей грязных сплетен. Сам не был, но знающие люди рассказывают, что да. Один из насыпных островов возле Дубая полностью отдан под его развлечения. Впрочем, речь сейчас не о сплетнях. Сам я хорошего мнения о наследнике. Он достойный и благородный. Хорошо иметь такого другом семьи, партнером на международной арене. Но партнером по жизни? «Нужна ли тебе такая жизнь? Роскошь и волшебство такой жизни могут увлечь бедную модельку, знающую с детства только нужду. Но ведь ты сама принцесса!» Поднял ее за подбородок. «Одна из самых прекрасных принцесс, уж поверь старику, сколько я их повидал. Породистых и не очень. Золушек, белоснежек, рапунцелей. Найди того, что будет смотреть на тебя, как на ровню. Для кого ты станешь единственной? Вот тебе мой завет. Такие есть. Их немало. Стоит хотя бы взглянуть на твоего отца. Он однолюб. О таком можно только мечтать». Амаль слушала его, затаив дыхание. Мааб действительно много чего повидал в своей жизни. Его трудно было удивить оборотной стороной мира богатых, знаменитых и красивых. «Но ведь он наполовину англичанин», — тихо проговорила девушка, смотря себе под ноги, явно стесняясь своих нелепых попыток опровергнуть суждение опытного мужчины. Мааб вздохнул. «Ты наверняка знаешь королеву Таю из небезызвестной соседней арабской страны. Слышала о скандале?» Амаль молча кивнула. Пару месяцев назад королева бежала со своими двумя детьми в Хорватию и подала на развод с действующим королем. Она была второй женой, но не простой, дочерью другого короля, еще одной арабской страны. Про их историю многие слагали стихи и песни. Красивая любовь двух монарших особ. Сочетание восточной скромности, европейской энергетики. Тая была публичной личностью, куча социальных и благотворительных проектов, смелые по восточным меркам консервативного Персидского залива наряды. Казалось бы, ничего не мешало их счастью. Женщина с детства была воспитана на роль будущей королевы. Та же культура, та же вера, те же обычаи. А в итоге – развод. Слухи и сплетни о жестокости и насилии в семье, изменах, постоянных женщинах и оргиях короля. Амаль передернула. С ее нравом только помыслить о такой жизни было невыносимо. Она улыбнулась Маабу и пообещала, что не будет делать глупостей. А он, в свою очередь, пообещал ей, что придумает и сошьет еще более красивое и изысканное платье на ее свадьбу. И вот теперь девушка сидела и думала, чем же является произошедшее между ней и Анваром. Глупостью? Спасением? Или тем самым выходом и правильным решением, о котором говорил Мааб. Сожалела ли она? Отогнала все дурные мысли прочь. Что сделано, то сделано. Если да, то почему? Анвар был не таким, как Фахт. Он не пугал. Он был из ее мира. Именно тот, кто нужен, кто должен быть рядом. Оставалось только дождаться одобрения отца. Да, пусть все пошло немного не так, как она планировала. Слишком скоро, слишком стремительно. Но с другой стороны, лучше уж так, чем оказаться лицом к лицу с выбором отца, который предъявит ей именитого и родовитого избранника. Не как выбор, а как императив. Раньше ей казалось, что отца можно будет уговорить, что он бы никогда так с ней не поступил. Но ситуация с Маду показала обратное. Как скоро после сестры возьмутся и за нее? Амаль слышала от матери, потенциальные женихи уже повадились к ним домой за последние пару лет. Несколько именитых и богатых сирийских семей уже в открытую выразили свое желание видеть девушку окольцованной их прекрасным принцем, а в глазах родителей их отпрыски всегда неизменно виделись прекрасными принцами, пусть за ними и ходила дурнейшая слава повес, ловеласов и наркоманов. Пусть лучше так, лучше перестраховаться. А если отец реально взбесится, то оставалась надежда на маму. Все-таки только она обладала уникальной способностью смягчать нрав Василя. Анвар улетел на следующий день, и девушка не могла не вздохнуть с облегчением. Он должен был решить кое-какие бизнес-дела в Дубае и после этого сразу отправиться в Дамаск, говорить с Василем. Мысль об этом невольно посылала по телу Амаль дрожь. Впереди зимние каникулы между сессиями. Ей неизбежно придется ехать домой. Возможно, в ближайшие недели все и решится. На душе все еще бушевало жуткое смятение. Смысла делиться переживаниями с местными подружками не было. Слишком разные менталитеты. Они бы все равно не поняли метание Амаль. Не поняли ее страхов и сомнений. Сам факт того, что девушка в ее возрасте все еще была девственницей, удивлял их до бесконечности. Взяла в руки телефон и решила набрать той, кто был ближе всего, кто мог бы успокоить и подбодрить. Кто, как не Мадлен, понимал ее лучше всего. Да, часто с подтруниванием, со спорами и смешками, но сестра была посвящена во все ее тайны. Пусть сама и являлась бунтаркой. Они делили одну судьбу, одни традиции.